Как бумага. Он белый, как бумага, на которой написаны эти слова, простые и таинственные. Поздравляю вас с праздником, ваша ученица. Праздники давно прошли, письмо опоздало, и почерк изменен. Это сразу видно. Он аккуратный, ученический, девчачий, но изменен. И только характерная завитушка у буквы «А» осталась. И что-то беспомощное проглядывает из нее. Мне не надо быть следопытом, чтобы не сбиться. Эта буква словно синий четкий след на белом снегу, по которому можно идти до самых дверей. Там высокое крыльцо, запорошенное снегом, дверь, плотная и отполированная временем. Там сени, в которых бродит знакомый запах первого тепла, бедности и ожидания. Снег идет. Скоро к келье моей не пробраться. Он идет, но след отчетливо синеет на его поверхности. И я не пойду по этому следу. В деревнях взрослеют рано, говорит Маракушев. Я сам женился, когда моей Евдокии 16 было. А закон? К чему вы об этом? Слухи ходят, Сплетни? Да я ничего. Слухи. Снег идет. Темнеет рано. Он уже синий, этот снег. И след по нему черный. И эти слова. Ваша ученица. Ученица. Чему я успел научить ее за несколько месяцев? Читать стихи нараспев? Багреева, почему ты в пол смотришь? Я не в пол. Смотри прямо, перед собой. Читай вот так. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей. Вот так. Это вдохновенно надо читать. Я читаю. «А у нас в программе этого нету», — говорит кто-то. «Программа? Откуда им известно это слово? Это в программе, а это не в программе. Не выходите за рамки программы. Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца, я памятник себе воздвиг. Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил». Не делайте серьезных физиономий. А вам, чудаки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь, Нам немного отпущено. Давайте дополним программу, а? Смеюсь я. А они молчат. Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил. Они молчали. И лица у них неподвижны. Но что-то все-таки теплится в глазах. Он был ханжа. Он думал, что он бессмертен и не торопился. А что такое ханжа?